Ты прав. Снежные горы здесь называются Альпами. Вот-вот, высота, белизна. Возьмем этот город? Возьмем. И побыстрее, пока он не приглянулся другим. Мимо растерявшихся людей Полибий и Телекл прошли к песцу, восседавшему на стуле. — Выбрали? — спросил тот по-эллински. — Нам Альбу Фуцинскую, — проговорил Телекл. — Можно и Альбу. Назови свое имя. — Телекл, сын Филодама. Писец долго искал в свитке имя Телекл и, отыскав его, что-то написал в другом свитке напротив первого города. Не поднимая головы, он обратился к Полибию. — А ты? — Полибий, сын Ликорты. Писец отложил свиток и произнес торжественно. — Для тебя, Полибий, свое назначение. Там твоя повозка. Тебя отвезут к месту. — Но мы хотим вдвоем! — воскликнул Полибий. Глашатый объявил подвое и потрое. — Кому вдвоем и втроем? — проговорил писец, отчеканивая каждое слово. — А тебе одному. И слово «хотим» надо было дома оставить. Полибий, сын Ликорты. — Я останусь один, — воскликнул Телекл, — один на чужбине, в какой-то проклятой богами Альбе, и мой Криталай не сможет отыскать моей могилы. — А где буду я? — угрюмо протянул Полибий. — Может быть, меня отделили потому, что я гепарх и нуждаюсь в особо строгом надзоре? Гепарх — начальник конницы, второе по значению должностное лицо в союзе ахейских городов-государств. Полибий занимал должность гепарха в 169-168 годах до нашей эры. К этому времени ему было немногим более 30 лет. Они обнялись и долго стояли, не в силах оторваться друг от друга. Филоник и Андриск. По кривой римской улочке шли двое — плотный лысый человек в дорожном гематии с капюшоном и худенький мальчик в рваном хитоне, босой, со светлыми, давно нечесанными волосами. — Вот так, Андрокл, — проговорил лысый по-гречески. — С этого дня у тебя начинается новая жизнь. — Меня, господин, зовут Андриском, — буркнул мальчик. — Как захочу, так и назову, — отозвался лысый без злости. — Ведь ты раб. — И еще, — добавил он, почесывая висок мизинцем, — благодари богов, что твой хозяин Элий Пет. Улочка, змеившаяся вверх, начала спускаться под гору. Двухэтажные дома с неизменной ловчонкой на первом этаже сменились лачугами, жалкими и неряшливыми. Пахнуло гнилью. Видимо, неподалеку была городская свалка. — Куда мы идем, господин Элий? — осмелился спросить Андриск. Лысый рассмеялся. — Какой я Элий? — Элий — римский сенатор и консул. — Стал бы Элий пешком по Риму ходить. — Меня зовут Филоником. Я был рабом Элия, как сейчас ты. А моя супруга Гликерия — рабыней, кормилицей его дочурки. Когда та подросла, господин отпустил Гликерию на свободу и меня с ней заодно. У нас денег хватило свое дело завести, мастерскую в Кумах. Туда мы с тобой и идем. Рабов же я на господские деньги покупаю и товар продаю. Доход с господином пополам, по справедливости. А дом, что в Кумах, господский. Мастерская наша скорняжная, работа нечистая, да и кожи не фиалками пахнут, но на судьбу не жалуюсь. Навстречу им двигался человек со странным сооружением на голове. За ним другой. Подойдя ближе, мальчик увидел, что идущий впереди совершенно гол, а на голове у него колодка, куда всунуты руки. При виде прохожих тот, кто шел сзади, с размаху ударил голову бичом по спине. Филоник взял мальчика за руку и стал вместе с ним у забора, чтобы пропустить идущих. «Беглый!» — произнес он, когда стихли свист бича и стоны. «Обычно такого зрелища римляне не пропускают, но сейчас на форуме интереснее. Я же на раба никогда руки не подниму, хотя Элий мне власть дал. Рабы меня между собой добряком называют, но тех, кто плохо работает, я продаю и деньги возвращаю господину». Они подошли к городским воротам. Двое стражников, опершись на копья, переговаривались на своем каркающем языке. «Судьбу свою клянут», — пояснил Филоник, когда ворота остались позади. «Сегодня на форуме покажут гладиаторов. Народу будет дано угощение, а им пост покинуть нельзя».